В этом случае данную мысль можно уже охарактеризовать как веру или убеждение. Чем больше вы фокусируетесь на мысли, тем сильнее она становится. Поскольку закон притяжения следует за развитием ваших мыслей, то невозможно направлять свое внимание на тот или иной объект и при этом не достигнуть с ним вибрационного соответствия. Итак, чем больше вы сосредоточены на мысли, чем чаще возвращаетесь к ней, тем сильнее становится данное вибрационное соответствие. Когда вы достигнете достаточно сильного соответствия между объектом и мыслью, то начнете испытывать эмоции, наглядно демонстрирующие, увеличивается или наоборот уменьшается ваше соединение с собственным источником. Другими словами, при усилении внимания к какому-либо объекту, эмоции будут четко и ясно показывать, находитесь вы в гармонии со своим истинным «я» или нет. Если объект внимания соответствует тому, что знает источник вашей сущности, то гармония мыслей и желания проявится в виде хорошего настроения. Но если ваши мысли находятся в противоречии со знанием источника, вы начнете чувствовать внутренний дискомфорт, и тогда эмоциональный тонус снизится. Ваше внимание притягивает то, на что оно направлено. Любая мысль, которой достается больше внимания, чем другим, как бы расширяется и начинает занимать большую часть от общего количества вибраций. Вне зависимости от того, думаете ли вы о том, чего хотите, или о том, чего не хотите, ваше внимание станет притягивать именно то, о чем вы думаете. Так как вся Вселенная основана на притяжении, исключений из этого правила не существует. Все вокруг только присоединяется друг к другу. Итак, если вы чего-то хотите и сосредотачиваетесь именно на своем желании, говорите ему «да», то таким образом вы присоединяете желаемое к своему жизненному опыту. Но если вы чего-то не хотите и при этом фокусируетесь на своем нежелании, громко крича «нет», к вам все равно притягивается именно то, что для вас нежелательно. Вам не удастся привлекать к себе вещи и события только при помощи слова «да» и исключать их из жизни, произнося «нет», поскольку для Вселенной, основой которой является притяжение, исключений не существует. Ваша сосредоточенность на том или ином объекте – это притяжение. Ваше внимание – притяжение. Итак, представим себе человека, который искренне радуется в хорошие времена, но начинает страдать, когда в его жизни наступает черная полоса. Поскольку все, на чем он фокусируется, излучает вибрацию, то его внимание присоединяет вибрацию того или иного объекта к общему вибрационному стилю. Как только данное присоединение происходит, Вселенная принимает такую вибрацию за точку притяжения, и сущность вибрации начинает проявляться в жизни. Таким образом, для практического наблюдателя счастье в жизни напрямую зависит от того, насколько удачно или, наоборот, неудачно складываются его дела. А мечтатель всегда радуется жизни. Если вы направляете внимание на какой-либо объект, то закон притяжения предоставит вам обстоятельства, условия, события других людей и прочее в точном соответствии с доминантной вибрацией. И когда вокруг начнут появляться вещи, соответствующие вашим мыслям, вы поймете, что развили свои вибрационные привычки и склонности. Таким образом, случайно промелькнувшая в вашей голове едва уловимая мысль однажды может превратиться в могущественную веру, а подобная вера всегда найдет воплощение в жизни.